Глава 10. Отрицание. Гнев. «Полечка, ну что ты опять там пьешь?» «Это ВСАА, мам!» Закидываю в рот таблетки. «Ужас какой!» «Ну какой ужас? Это же аминокислоты, очень полезно. Они катаболизм мышечной ткани предотвращают». «И аминокислоты твои ужас!» «Все, что ты ешь, состоит из тех же аминокислот». Закатываю я глаза. «Просто здесь концентрат». «Вот, концентрат. Уверена, это очень вредно». «Мам, ну просто почитай, а?» «Я лучше роман почитаю. И тебе советую». «Ну сколько можно ногами махать? Ну ладно, пока подростком была. Но ведь девушка уже. У тебя хотя бы мальчик есть какой на горизонте?» «Мальчик?» Скептически поджимаю губы. «Ну, допустим». «Не имею никого конкретного в виду. Речь же про горизонт. А на горизонте у меня целый состав». «Ой, папе не говори. А что за мальчик?» С любопытством. Фантазия моя прыгает с образа Дэна на образ Ибрагима и обратно. «Отметаю оба варианта». «Потому что я всегда отметаю все варианты. Это ж надо столько времени на мальчика этого». Входная дверь хлопает. Милка машет ногами вперед. Сапожки слетают, бьются об стенку. «Полинка, беги!» Делает вокруг меня круг и убегает в нашу комнату. Растерянно провожаю ее взглядом. Подозрительно смотрю на идущего в кухню отца. Садится за стол, на свое место. Поднимает на меня тяжелый взгляд. «Телефон дай мне свой». «Зачем?» Смотрю на свой телефон, лежащий на подоконнике. «Дай». «Зачем?» «Полина, мать твою!» «Мам, это кажется тебя». «Пой урод твой». Беру яблоко со стола, откусываю. Жую под бешенеющим взглядом отца. «Корниенко». Смотрит мне в глаза. «Это мы фамилии играем? Мне надо назвать на букву О?» Глубоко вдыхает, сжимая пальцем переносицу. «Ты знакома с Корниенко?» «Нет», пожимаю плечами. «Кто это?» «Урод один!» Наблюдает за мной. «Боец моего взвода!» «Тогда точно нет. А что за урод?» «С фотожопными пальцами, видимо, урод. Гаденыш, блядь! Мажор гребаный, говнюк беспредельный!» «Какая яркая личность!» Угораю я. «Столько эпитетов! А чего он сделал-то?» «Взбесил!» Протирает руками лицо. «Пранкуют, что ли, бойцы твои?» «Пранкуют?» «Злые розыгрыши». «А, да, именно. Но я их отучу. Они у меня это слово забудут». «Понабрали, отморозь! И это будущие офицеры!» «Ты чего так завелся, Паш? Это же дети!» «Это не дети, это военные. А ты меньше фотки свои в интернет выставляй». «В мою сторону». «Пф!» Пожимаю плечами. «У меня вообще последние соревнования висят». «Ну хватит, Паш! Не надо домой работу приносить». «Ладно, Вер, что там у нас на ужин? Я из-за этого паскудника аппетит потерял. С утра не ел». «Хм...» Пожав плечами, иду одеваться. «Куда?» Я как раз хотела сказать». Поспешно обуваюсь. «Меня пару дней не будет». «Что?» Хором. «Ой, ну ничего такого. Я просто устроилась на работу тренером. И везу девочек из младшей группы на соревнования в соседний город. Там в спортивной гостинице с ними буду жить». «Каким еще тренером?» «Это же такая ответственность!» Переглядываются растерянно родители. «Я еду не одна, я как помощница». «А куда ты устроилась?» «В Спарту». Подхватываю рюкзак. «Время бежать и дать им осознать этот факт без меня». «Поля!» Выбегает из комнаты Милка. «А я? А ты обещала, что и я, когда ты тренером?» Вздыхаю, хмурю брови. «Еще не хватало! Нет!» Ругаются родители. Милка громко ревет. «Мил, нельзя реветь!» Прижимаю к своему бедру. «Мы же с тобой самураи, а самураи не ревут!» «Возьми меня!» Перестреливаемся с родителями сердитыми взглядами. «Милочка, давай на танцы пойдем, бальные!» Пытается умиротворить ее мама. «Сама танцуй! Я хочу как Поля!» «А ну-ка, хватит!» Рявкает отец. Позабытый на подоконнике телефон начинает орать знакомой песней. «Возьми себя в руки, дочь самурая! Возьми себя в руки!» Это кто-то из родителей моих девчонок, наверное. Я еще никого в глаза не видела, но в чате уже познакомились. Аиша Артурна попросила помочь ей в поездке. Она в положении, и мало ли. «Мам, подай, пожалуйста». Телефон в руках мамы замолкает. Она несет мне, опуская взгляд на экран. Запинается. Отец подхватывает ее под руку, тоже ловя взглядом экран. «Ой-ё, я же там с рыбом!» Прикусываю губу. Папа медленно поднимает на меня ошалевший взгляд. «Это чего это?» Выдергиваю из их рук телефон. «Это никого не касается!» Раскрываю останавливающую ладонь. «Я уже взрослая, и это мое личное дело. Не собираюсь это обсуждать. Всех люблю. Пока!» Выскакиваю за дверь. «Полина!» Бегу вниз по ступенькам. Пусть переваривают это все без меня. Внизу ждет Ибрагим. Он вызвался ехать помочь с группой мальчиков. «Привет!» Даю ему 5. И, подхватывая за локоть, тащу в сторону от нашего балкона. «Полина!» Вылетает на балкон отец. «Немедленно вернулась домой!» «Чего происходит?» Оглядывается Ибрагим. «Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие».